Глава 7. Научный факт. Звук «А» произносится без напряжения языка одним выдыханием воздуха. Если при этом открывать и закрывать рот, получится «ма-ма». Таково происхождение первого слова ребенка. Выходит, младенец идет по линии наименьшего сопротивления. Чему же радуются родители? К. Прутков, инженер. Мысль номер 53. Первые недели я все-таки посматривал на дубля с опаской, а вдруг раскиснет, рассыплется или запсихует. Искусственное сознание, кто знает, но где я там? Он яростно наворачивал колбасу с кефиром вечером, намаявшись в лаборатории, со вкусом плескался в ванной, любил выкурить папироску перед сном, словом, совсем как я. После инцидента с Хилобоком мы каждое утро тщательно договаривались, кому где быть, чем заниматься, кому когда идти в столовую, вплоть до того, в какое время пройти через проходную, чтобы Вахтерыч за мельканием лиц успел забыть, что один Кривошеин уже проходил. Вечерами мы рассказывали друг другу, с кем встречались и о чем разговаривали. Только о Лене мы не говорили, будто ее и не было. Я даже спрятал в стол ее фотографию, и она не звонила, не приходила ко мне, обиделась, и я ей не звонил. И он тоже. Но все равно она была. А шел май, поэтичный южный май, с синими вечерами, соловьями в парке и крупными звездами над деревьями. Осыпались свечи каштанов, в парке зацвела акация. Ее сладкий, тревожно-дурманящий запах проникал в лабораторию и отвлекал. Мы оба чувствовали себя обездоленными. «Ах, Ленка, милая, горячая, нежная, самозабвенная в любви Ленка, почему ты одна на свете?» Вот какие юношеские чувства возбудило во мне появление дубля соперника. До сих пор была обычная связь двух уже умудренных жизнью людей. Лена год назад разошлась с мужем. У меня было несколько лирических разочарований, после которых я твердо записал себя в холостяки. Какая возникает не столько от взаимного влечения, сколько от одиночества. В ней оба не отдают себя целиком. Мы с удовольствием встречались, старались интересно провести время. Она оставалась у меня или я у нее. Утром мы чувствовали себя несколько принужденно и с облегчением расставались. Потом меня снова оттянуло к ней, ее ко мне и так далее. Я был влюблен в ее красоту. Приятно было наблюдать, как мужчины смотрели на нее на улице или в ресторане. Но нередко скучал от ее разговоров. А она... кто поймет душу женщины? У меня часто появлялось ощущение, что Лена ждет от меня чего-то большего, но я не стремился выяснить, чего именно. А теперь, когда возникла опасность, что Лену у меня могут отнять, я вдруг почувствовал, что она необыкновенно нужна мне, что без нее моя жизнь станет пустой. Вот все мы такие. Сборка камеры, впрочем, спорилась. В сложной работе важно понимать друг друга, и в этом смысле получалось идеально. Мы ничего не растолковывали друг другу, просто один занимал место другого и продолжал сборку. Мы ни разу не поспорили, так или иначе расположить датчики, здесь или в ином месте поставить разъемы и экраны. «Слушай, тебя не настораживает наша идиллия?» — спросил как-то дубль, принимая от меня смену. «Никаких вопросов, никаких сомнений. Этак мы ошибаться будем в полном единстве взглядов». «А куда денешься? У нас с тобой 4 руки, 4 ноги, 2 желудка и 1 голова на двоих. Одинаковые знания, одинаковый жизненный опыт». «Но мы же спорили, противоречили друг другу». «Это мы просто размышляли вместе. Спорить можно и с самим собой. Мысли человека — лишь возможные варианты поступков, они всегда противоречивы. А поступать-то мы стремимся одинаково». «Да», — протянул дубль. «Но ведь это никуда не годится. Сейчас мы не работаем, а вкалываем. Лишняя пара рук — удвоение работоспособности. Но основное наше занятие — думать. И вот здесь, слушай, оригинал, нам надо становиться разными». Я не мог представить, каким серьезным последствиям приведет этот невинный разговор. А они, как пишут в романах, не заставили себя ждать. Началось с того, что на раскладке возле института дубль купил учебник «Физиология человека» для физкультурных вузов. Не берусь гадать, решил ли он в самом деле отличиться от меня или его привлек ярко-зеленый с золотым тиснением переплет. Но, едва раскрыв его, он стал бормотать: «Ух ты! Вот это да!» Будто читал забористый детектив, а потом стал донимать меня вопросами. «Ты знаешь, что нервные клетки бывают до 1 метра длиной? Ты знаешь, чем управляет симпатическая нервная система? Ты знаешь, что такое запредельное торможение?» Я, естественно, не знал. И он со всей своей увлеченностью неофита растолковывал, что симпатикус регулирует функции внутренних органов, что запредельное торможение, или пессимум, бывает в нервных тканях, когда сила раздражения превосходит допустимый предел. «Понимаешь, нервная клетка может отказаться реагировать на сильный раздражитель, чтобы не разрушиться. Транзисторы так не могут. После этого учебника он накупил целую кипу биологических книг и журналов. Читал их запоем, цитировал мне понравившиеся места и оскорблялся, что я не разделяю его восторгов. А с чего бы я их разделял? Аспирант кривошеен отложил дневник. Да, именно так все и началось. В сухих академических строчках книг и статей по биологии он вдруг ощутил то прикосновение к истине, которое раньше переживал, лишь читая произведения великих писателей. Когда, вникая в переживания и поступки выдуманных людей, начинаешь что-то понимать о себе самом. Тогда он не осознавал, почему физиологические сведения, что называется, взяли его за душу. Но его всерьез озадачило, что кривошеен оригинал остался к ним безразличен. Как так? Ведь они одинаковые, значит, и это должны воспринимать одинаково. Выходит, он, искусственный кривошеен, не такой? Это был первый намек. После того, как он дважды проспал свой выход на работу, сидел за книжкой до рассвета, я не выдержал. Слушай, заинтересовался бы ты минералогией, что ли, если уж очень хочется стать разным, или экономикой производства, хоть спал бы нормально. Разговор происходил в лаборатории, куда дубль явился в первом часу дня заспанный и небритый. Я утром выскоблил щетину. Такого несовпадения было достаточно, чтобы озадачить институтских знакомых. Он поглядел на меня удивленно и свысока. «Скажи, что это за жидкость?» И он показал на бак. «Какой ее состав?» «Органический. А что?» «Не густо. А для чего машина-матка использовала аммиак и фосфорную кислоту? Помнишь, она выстукивала формулы и количество, а ты бегал по магазинам, как проклятый, доставал?» «Зачем доставал? Не знаешь?» «Объясняю. Машина синтезировала из них аденозин-трифосфорную кислоту и креатинофосфат, источники мышечной энергии. Понял?» «Понял. А бензин марки «Галоша»? А кальций родонистый? А метилвиолет? А еще 300 наименований реактивов зачем?» «Пока не знаю. Надо биохимию читать». «Ага. А теперь я тебе объясню, зачем я доставал эти гадкие вещества. Я выполнял логические условия эксперимента, правила игры и не более. Я не знал про этот твой суперфосфат. И машина наверняка не знала, что формулы, которые она выстукивала двоичным кодом, так мудрено называются. Потому что природа состоит не из названия, а из структурных веществ. И тем не менее, она запрашивала аммиак, фосфорную кислоту, сахар, а не водку и не стрихнин. Своим умом дошла, что водка – яд без учебников. Да и тебя она создала не по учебникам и не по медицинской энциклопедии, а с натуры. Ты и напрасно так ополчаешься на биологию. В ней содержится то, что нам нужно. Знание о жизни, о человеке. Ну, например, ему очень хотелось меня убедить, это было заметно по его старательности. Знаешь ли ты, что условные рефлексы образуются лишь тогда, когда условный раздражитель предшествует безусловному? Причина предшествует следствию, понимаешь? В нервной системе причинность мира записана полнее, чем в философских учебниках, и в биологии применяют более точные термины, чем бытейские. Ну, как пишут в романах, от неосознанного ужаса у него расширились зрачки и учащенно забилось сердце. А чего тут не осознать? Симпатикус сработал. Вот, пожалуйста. Он торопливо листал свою зеленую Библию. Под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам, происходит а. расширение зрачка путем сокращения радиальной мышцы радужной оболочки глаза. Б. Учащение и усиление сердечных сокращений. Это уже более ближе к делу, а? Но спору нет, ближе, но насколько? Тебе не приходит в голову, что если бы биологи достигли серьезных успехов в своем деле, то не мы, а они синтезировали бы человека? Но на основе их знаний мы сможем проанализировать человека. Проанализировать. Я вспомнил стриптоцидовый стриптиз с трепетом. Свои потуги на грани помешательства, костер и сперфолент и взвился. Давай, давай. Бросим работу, вызубрим все учебники и рецептурные справочники, освоим массу терминов, приобретем степени и лысины, и через 30 лет вернемся к нашей работе, чтобы расклеить ярлычки. Это креатинфосфат. Это клейковина, сотни миллиардов названий, я уже пытался анализировать твое возникновение, с меня хватит. Аналитический путь нас черт знает куда заведет. Словом, мы не договорились. Это был первый случай, когда каждый из нас остался при своем мнении. Я до сих пор не понимаю, почему он инженер-системотехник, системолог, электронщик, ну словом, тот же я, повернул в биологию. У нас есть экспериментальная установка, такую он ни в одной биологической лаборатории не найдет. Надо ставить опыты, систематизировать результаты и наблюдения, устанавливать общие закономерности, именно общие, информационные. Биологические по сравнению с ними есть шаг назад. Так все делают. Да только так и можно научиться как следует управлять машиной-маткой, ведь она прежде всего информационная машина. Споры продолжались и в следующие дни. Мы горячились, наскакивали друг на друга, каждый приводил доводы в свою пользу. Техника должна не копировать природу, а дополнять ее. Мы намереваемся дублировать хороших людей. А если хороший человек хромой? Или руку на фронте потерял? Или здоровье никуда не годится? Ведь обычно ценность человека для общества познается, когда он уже в зрелом, а еще чаще в пожилом возрасте. И здоровьюшка не то, и психика утомлена. Что же нам, все это воспроизводить? Нет. Надо найти способ исправления изъяна в дублях. Пусть они получаются здоровыми, отлично сложенными, красивыми. Ну вот видишь? Что видишь? Да ведь для того, чтобы исправлять дублей, нужна биологическая информация о хорошем сложении, о приличной внешности. Биологическая. А это уже непонятно. Если машина без всякой биологической подготовки воспроизводит всего человека, то зачем ей эта информация, когда понадобится воссоздавать части человека? Ведь по биологическим знаниям ни человека, ни руку его не построишь. Чудило, как ты не понимаешь, что нам нельзя вникать во все детали человеческого организма? Нельзя, запутаемся, ведь этих деталей несчитанные миллиарды, и нет даже двух одинаковых. Природа работала не по ГОСТам, поэтому задача исправления дублей должна быть сведена к настройке машины матки по внешним интегральным признакам, попросту говоря, к тому, чтобы ручки вертеть. Ну, знаешь, он разводил руками и отходил в сторону. Я разводил руками и отходил в другую сторону. Такая обстановка начала действовать на нервы. Мы изобрели в логический тупик. Разногласия во взглядах на дальнейшую работу – дело не страшное. В конце концов, можно попробовать и так, и эдак, а приговор вынесут результаты. Непостижимо было, что мы не понимаем друг друга. Мы – два информационно одинаковых человека. Есть ли тогда вообще правда на свете? Я принялся в ту смену, когда дубль работал в лаборатории, подсчитывать собранные им биологические опысы. Может, я действительно не вошел во вкус данной науки, иду на поводу у давней школьных времен неприязни к ней. А сейчас прочту, проникнусь и буду восторженно бормотать. Вот это да! Не проникся. Спору нет, интересная наука, много поучительных подробностей. Но только подробностей о работе организма хороша для общего развития эта информация. Но это не то, что нам надо. Описательная и приблизительная наука, та же география. Что он в ней нашел? Я инженер, этим все сказано. За 10 лет работы в мою психику прочно вошли машины. С ними я чувствую себя уверенно. В машинах все подвластно разуму и рукам. Все определенно. Да, так да, нет, так нет. Не как у людей. Да, но... И далее следует фраза, перечеркивающая «да». А ведь дубль — это я. Мы уже избегали этого мучительного спора, работали молча. Может, все образуется, и мы поймем друг друга. Информационная камера была почти готова. Еще день-два, и в нее можно будет запускать кроликов. И тут случилось то, что рано или поздно должно было случиться. В лаборатории прозвучал телефонный звонок. И ранее звенели звонки. «Валентин Васильевич, представьте к 1 июня акт о списании реактивов, а то закроем для вас склад». Из бухгалтерии. «Товарищ Кривошень, зайдите в первый отдел от Иоганна Иогановича Кляппа». «Старик, одолжи серебряно-никелевый аккумулятор на недельку от теплого парня Фени Загребняка». И так далее. Но это был совершенно особый звонок. У дубля, как только он произнес трубку, Кривошень слушает, лицо сделалось блаженно глуповатым. «Да, Ленок, не заговорил, а заворковал он. Да, ну что ты, маленькая? Нет, конечно. Конечно, каждый день и каждый час». Я с плоскогубцами в руках замер возле камеры. У меня на глазах уводили любимую женщину, любимую. Теперь я это точно понимал. Мне стало жарко, я сипло кашлянул. Дубль поднял на меня затуманенные негой глаза и осекся. Лицо его стало угрюмым и печальным. «Одну секунду, Лен». Он протянул мне трубку. «На, это, собственно, тебя». Я схватил трубку и закричал. «Слушаю, Леночка, слушаю». Впрочем, о чем мы с ней говорили, описывать не обязательно. Она, оказывается, уезжала в командировку и только вчера вернулась. Ну, обижалась, конечно, за праздники, ждала моего звонка. Когда я положил трубку... Дубля в лаборатории не было. У меня тоже пропала охота работать. Я запер флигель и, насвистывая, отправился домой, побриться и переодеться к вечеру. Дубль укладывал чемодан. «Далеко?» «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, во Владивосток, слизывать брызги, не твое дело». Нет, кроме шуток, ты куда, в чем дело? Он поднял голову, посмотрел на меня из-под лобья. Ты вправду не понимаешь, в чем дело? Что же это? Закономерно. Ты — это не я. Нет, ну почему же? Ты — это я — это ты. Такой, во всяком случае, была исходная позиция. В том-то и дело, что нет. Он закурил сигарету, снял с полки книгу «Введение в системологию». Я возьму, ты сможешь пользоваться библиотечной. Ты первый, я второй. Ты родился, рос, развивался, занял какое-то место в жизни. Каждый человек занимает какое-то место в жизни. Хорошее или плохое, но свое. А у меня нет места, занято. Все занято, от любимой женщины до штатной должности, от тахты до квартиры. Да спи ради бога на тахте, разве я против? Не мели чепуху, разве дело в тахте? Слушай, если ты из-за Лены, то, может, поэкспериментируем еще, и, может, можем же мы себе такое позволить? Произвести вторую Лену, искусственную? Он мрачно усмехнулся. Чтобы и она тряслась по жизни, как безбилетный пассажир. Награда за жизнь. Додумались же, что же, идиоты. Первые учебники общества вместо медалей награждаются человеком. Таким же, как они, но без места в жизни. Гениальная идея, что и говорить. Я-то еще ладно, как-нибудь устроюсь. А первые ученики народ балованный, привередливый. Представь себе, например, дубля Аркадия Аркадьевича. Академик А.А. Азаров, но без руководимого института, без оклада, без членства в академии, без машины и квартиры. Совсем без ничего, одни личные качества и приятные воспоминания. Каково ему придется? Он упрятал в чемодан полотенце, зубную щетку и пасту. Словом, с меня хватит. Я не могу больше вести такую двусмысленную жизнь. Опасаться, как бы нас вдвоем не застукали, озираться в столовой, брать у тебя деньги. Да, именно у тебя твои деньги, ревновать тебя к Лене. За какие грехи я должен так маяться? Я человек, а не экспериментальный образец, и не дубль кого-то. А как же будет с работой? А кто сказал, что я собираюсь бросать работу? Камера почти готова, опыты ты сможешь вести сам. 10 меня мало толку, у нас ведь одна голова на двоих. Уеду, буду заниматься проблемой человек-машина с другого конца. Он изложил свой план. Он едет в Москву, поступает в аспирантуру на биологический факультет МГУ. Работа разветвляется на два русла. Я исследую машину-матку, определяю ее возможности. Он изучает человека и его возможности. Потом уже разные, с разным опытом и идеями, продолжим работу вместе. И почему все-таки биология? Не выдержал я. Почему не философия, не социология, не психология, не жизневедение, сирич, художественная литература? Ведь они тоже трактуют о человеке и человеческом обществе. Почему? Он задумчиво посмотрел на меня. Ты в интуицию веришь? Ну, допустим. Вот моя интуиция мне твердит, если пренебречь биологическими исследованиями, мы упустим что-то очень важное. Я еще не знаю, что именно. Через год постараюсь объяснить. Но почему моя интуиция мне ничего такого не твердит? А черт тебя знает, почему? Он вздохнул с прежней выразительностью. К нему возвращалось хорошее настроение. Может, ты просто тупой, как валенок? Ну да, конечно. А ты смышленый, вроде той собаки, которая все чувствует, но выразить не может. Словом, поговорили. Все понятно. Ему надо набирать индивидуальную информацию, становиться самим собой. Приемлю также, что ему для этого надо быть не при мне, а где-то отдельно. По совести говоря, меня наше двойное положение тоже стало тяготить. Но с этой биологией здесь его крупно не понял. Аспирант откинулся на стуле, потянулся. И не мог понять, сказал он вслух. Он себя тогда еще сам не понимал.